Можно в эти минуты она дала обет продолжить дело отца и деда, для которых долг и служба государству были превыше всего. Главной жертвой восшествия Елизаветы на престол стал ее супруг. Морская карьера Филиппа закончилась. Он так любил море, так любил флот, буквально расцветал, когда попадал на действительную службу, вспоминает Джон Дин. Для него окончательный переезд в Лондон был тяжелой утратой. Я видел по его настроению, как горько ему расставаться с жизнью, которую он так любил. Филиппу пришлось не только отказаться от морской службы, которой он посвятил большую часть своей жизни, но и от любимого Кларенс-хауза, обустройству которого он посвятил столько времени и сил. Елизавета тоже не хотела переезжать. Ее мать, привыкшая к жизни в Букингемском дворце, естественно, медлила расставаться с домом, где провела столько счастливых лет. Филипп очень не хотел, чтобы теща переехала в Кларенс-хаус. Он написал Браунингу специальное письмо, в котором говорилось, что королева-мать может прожить еще много лет, а принцу Чарльзу, когда он подрастет, понадобится собственное жилище. Дальнейшие события показали, что Филипп был совершенно прав. Герцог Эдинбургский добивался, чтобы их семья осталась жить в Кларенс-хаусе, а Букингемский дворец использовался только как официальная резиденция. «Он ни в какую не желал приезжать во дворец», рассказывает один из слуг королевы. Но старая гвардия, вроде Ласселса, твердила: «Вы должны переехать, вы должны переехать». Ласселса поддерживал Черчилль, заявив, что Букингемский дворец издавна был колыбелью монархии, таковой он и должен оставаться. Раньше главой семьи считался Филипп, теперь же его функции сводились к тому, чтобы на публичных церемониях шествовать чуть позади своей супруги, да организовывать ее честную жизнь. Титула принца-консорта официально Филипп так и не получил. Его знаменитый предшественник, принц-консорт Альберт, муж королевы Виктории, до самой своей смерти, по словам Дизраэли, являлся фактическим властителем Англии. Филипп же, произведенный в ранг тайного советника покойным королем, по воцарении Елизаветы сразу же был отстранен от всяких государственных дел. Молодая королева намеревалась действовать так же, как Георг VI. Она просматривала все важные государственные документы, читала отчеты заседаний кабинета и парламентских сессий, каждую неделю встречалась с премьер-министром. Филипп был вынужден довольствоваться чисто представительскими функциями до управления личным имуществом королевы. Неравенство в статусе супругов, желание королевы хоть как-то компенсировать мужу эту несправедливость скажутся в дальнейшем и на их семейной жизни, и на жизни их детей. Весьма болезненный удар по самолюбию Филиппа был нанесен через 3 дня после похорон короля. На заседании кабинета министров были единодушны: королевская семья должна сохранить фамилию Виндзор. Премьер-министру было поручено сообщить о мнении членов кабинета Ее Величеству. 20 февраля Черчилль доложил, что провел беседу с королевой, и Ее Величество выразило пожелание, чтобы и она сама, и ее потомки продолжали носить фамилию Виндзор. Свидетели рассказывают, что принц Филипп разобиделся не на шутку и немедленно составил меморандум, в котором красноречиво доказывал, что королева никак не может сохранить свою девичью фамилию. Раздраженный Черчилль велел Колвиллу провести несколько заседаний с лордом-канцлером, лордом-хранителем печати, министром внутренних дел и спикером палаты общин. Вместе они составили твердый, бескомпромиссный ответ на притязание Филиппа. Ответ был вручен принцу 12 марта. Из-за того, что во дворце разыгралась такая закулисная буря, решили повременить с обнародованием эдикта о сохранении фамилии Виндзор. Вместо этого королева сделала официальное заявление тайному совету, которое, как бы между прочим, было напечатано в лондонской газете. 7 апреля лорд-канцлер предоставил кабинету министров проект указа Ее Величества, звучавшего весьма недвусмысленно: «Сим объявляем нашу волю и решение, что мы и наши дети отныне и впредь будут именоваться семьей Виндзор, равно как и дети всех наших потомков. Как